Тогда опоздавшая молодая воспитательница детского сада в желтых синтетических зимних ботах с туго завитыми, только начинавшими отрастать волосами, наконец появилась, волнуясь и извиняясь. Заседание началось. Рердон встал. «Обвинение вызывает Джулию Уорринг». Сэнди слегка пожала неподвижную руку Джулии и стала смотреть, как она идет по центральному проходу, высоко подняв голову. Тед попытался поймать ее взгляд, когда она шла мимо, вытянувшаяся с тех пор, как он видел ее в последний раз, такая сдержанная, потерянная для него. Но она не дрогнула. Джулия заняла свидетельское место. Рирден подошел к ней. «Здравствуй, Джулия. Здравствуйте. Джулия, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет?» 13. «Я знаю, как это тяжело для тебя, поэтому не торопись, хорошо? Я постараюсь закончить как можно быстрее. Хорошо. Твои родители разъехались, верно, Джулия?» «Да». «С кем из них ты жила?» «Я жила с мамой». «Твои папа и мама долго жили раздельно?» «Около года». «И за это время твоя мама когда-нибудь говорила о том, чтобы снова сойтись с папой?» «Нет». «Она никогда не упоминала о намерении воссоединиться с ним?» «Нет». «Без него она была счастливее». «Я знаю, что это так». На какое-то мгновение она взглянула в сторону отца, их взгляды столкнулись, он подался вперед, открываясь перед ней, стараясь подействовать на нее, понять ее, но она была недосягаема. Она отвернулась, прежде чем в ней шевельнулось ответное чувство и смогло предъявить свои права. Она моргнула и снова переключила внимание на прокурора. «Хорошо, Джулия. Когда ты и твоя сестра были с отцом в те последние выходные, у тебя с ним вышел долгий разговор, это верно?» «Да». «И он сказал тебе, что хочет вернуться к маме?» «Да». «Он сказал, что все еще любит ее?» «Отлично. Итак, вы трое в воскресенье днем покинули гору Флетчера и поехали обратно в Хардисон. Вы где-нибудь останавливались по пути?» «Один раз у Берлс Лаунж». «Зачем?» «Папа сказал, ему надо в туалет». Тед размышлял, когда в ее голосе появился этот сарказм. «Но когда он вышел, от него пахло виски». «Возражаю», — поднялся Фиск. «Возражение отклоняется». Рерден не отступал. «Джулия, нам придется поговорить о том, что произошло, когда вы в тот вечер вернулись домой. Кто нес ружье, когда вы вошли в дом?» «Мой отец». «Он когда-нибудь выпускал его из рук?» «Нет». «Ты ни разу не взяла его и не дотронулась до него?» «Нет». Ее голос начал чуть дрожать. «Хорошо, я лишь хотел убедиться, что с этим все ясно. А теперь, Джулия, что же произошло, когда вы приехали домой? Что произошло между твоими мамой и папой?» «Они начали ругаться». «Они громко ругались?» «Да, очень громко». «Ты помнишь, из-за чего они ругались?» Судебный протоколист, изможденный болезненного вида человек в лоснящемся коричневатом костюме, смотрел на Джулию, а его пальцы, словно существуя отдельно от тела, продолжали бесшумно порхать над клавиатурой. «Мама ходила на свидание, и отцу это не понравилось». «Он сильно рассердился?» «Да». «Возражаю. Обвинитель задает наводящие вопросы». «Возражение принято». Рерден начал сначала. «Ты помнишь, что сказал твой отец, Джулия?» «Он сказал, что никогда не позволит ей уйти. Сказал, что она ошиблась, если решила, что он позволит. Он сказал, что ей придется об этом пожалеть». «А что сделала твоя мама?» «Она просила его успокоиться, но он не хотел». Рерден остановился перед присяжными, обдумывая сказанное. «А что произошло потом — спокойно спросил он. — Он застрелил ее. У Джулии защипало в глазах, и она сморгнула подступившие слезы. — Джулия, ты видела, как твой отец навел ружье на твою маму? — Да. — Она лжет. Низкий голос Теда разорвал тишину, заполнил зал, ошеломил аудиторию. Это были первые слова, что он произнес за все время, и присяжные как один обернулись к нему. Только Джулия, единственная из всех, не дрогнула, не взглянула. Судья Каразерс громко стукнула молотком. — До вас дойдет очередь, мистер Уоринг. А пока вы будете вести себя тихо. Еще одна подобная выходка, и мне придется удалить вас из зала. Она задержала на нем взгляд, потом обратилась к Рердону. Продолжайте. Извини, что приходится снова возвращаться к этому, Джулия, но я хочу убедиться, что здесь все ясно. Ты видела, что твой отец действительно поднял ружье и прицелился в голову маме? Да. Теперь она теребила юбку, которая потеряла форму и стала влажной. «Как далеко ты находилась от своего отца, когда он целился в маму? Можешь показать?» Она посмотрела на разделявшее их пространство футов три длиной. «Ну, примерно на таком расстоянии, как сейчас вы от меня. Джулия, вытяни руку. Вот так. Как можно дальше? Ты не можешь дотронуться до меня, верно?» — спросил Рерден. — Не могу. Она отвела протянутую руку, которую покалывала, словно она затекла. — И на таком расстоянии ты находилась от своего отца, когда он выстрелил? — Да. — А что произошло, когда ты увидела, как он поднимает ружье и прицеливается? Ты что-нибудь сделала? — Я закричала. — Перестань. — Нет. — И что он сделал? Он все равно выстрелил. Я пыталась схватить ружье, но было слишком поздно. На последних словах ее губы задергались, так что они произносились медленно. Ты достала его уже после того, как он выстрелил? Да. Рерден слегка улыбнулся ей. У меня больше нет вопросов. Настала очередь Фиска. У него было мало опыта общения с детьми, и он всегда избегал длительных контактов с ними, особенно на свидетельском месте, где они оказывались непредсказуемыми и неуправляемыми. Тем не менее, за последние несколько недель он потратил много времени на телефонные разговоры со своей 14-летней племянницей, схватывая ритм и интонацию ее речи, и теперь надеялся, что сумеет контролировать Джулию. Улыбаясь, он медленно приблизился к ней. «Здравствуй, Джулия». «Здравствуйте». «Джулия, ты очень сердилась на отца, когда в прошлом году твои родители разъехались». Джулия пожала плечами. «Разве ты не сердилась на отца за то, что он ушел?» «Нет». Ее голос вдруг зазвучал ожесточенно, вызывающе. «Я была рада, что он ушел». «Ты не очень-то любишь своего отца, а, Джулия?» «Мне кажется, ты в самом деле достаточно сердита на него, чтобы попытаться причинить ему вред, верно?» Джулия не ответила. «Джулия, когда твой отец звонил маме, ты ведь иногда обманывала его, говоря, что ее нет дома, хотя она была?» «Не помню». «Ты находишься под присягой, Джулия. Ты ведь понимаешь, что это значит?» «Да». «Так ты иногда лгала?» «Она не хотела его видеть». «Пожалуйста, отвечай на мой вопрос, Джулия. Ты иногда лгала?» «Возможно», — выпалила она. «Итак, ты сказала, что в те выходные на горе Флетчера у вас с отцом произошло нечто вроде разговора по душам, и ты только что говорила, что он сказал, что любит твою маму». «Да». «А говорил он тебе, что хочет получить еще один шанс?» «Да». «Скажи мне, Джулия, было что-нибудь необычное в том, что твои родители поругались?» «Нет, они все время ругались». «И при всех этих ссорах твой отец когда-нибудь бил маму?» По-моему, нет. Понятно. Джулия, а в тот воскресный вечер разве ты не была очень сердита на отца за то, что он орал на маму? Я терпеть не могла, когда они орали. Но в этом не было ничего необычного, правда? Да. И это никогда не приводило к насилию в какой бы то ни было форме? Нет. Никогда. Никогда. Джулия, а почему твой отец принес ружье в дом? Он отдавал его мне. Это был подарок. Джулия, когда твои родители подняли крик, разве ты не почувствовала, что отец обманул тебя? Он обещал, что больше не будет кричать. А когда они закричали, тебя это расстроило, верно? Не знаю. Вы меня запутываете. Она широко раскрытыми глазами посмотрела на Рердона. Тот тихо кивнул. «Разве на самом деле ты не потому закричала «перестань»? Нет, что хотела, чтобы они прекратили крик? Это не имело никакого отношения к ружью, правда, Джулия?» Джулия не отвечала. Каразерс склонилась в ее сторону. «Джулия!» Он целился в нее из ружья. Фиск продолжал, словно не слышал ее. «Разве на самом деле ты не разозлилась на отца настолько, что бросилась на него и попала ему по правой руке, по той самой, в которой он держал ружье? Нет, нет, он застрелил ее! Я бросилась к нему после!» Она подалась вперед, вцепившись в барьер. «После!» «Тебе не хочется признавать тот факт, что это была твоя вина, да, Джулия? Что, если бы ты не набросилась на отца, ошибочно предполагая, что как-то защищаешь маму? Она бы сейчас была жива. Разве не так, Джулия?» «Вы лжете!» — произнесла она. «У меня больше нет вопросов». Судья Каразерс обратилась к Рердону. «У вас имеются еще свидетели?» «Нет, Ваша честь. Обвинение закончило представление доказательств». Судья Каразерс стукнула молотком. «Объявляется перерыв до утра понедельника». Она быстро прошла через боковой выход в свой кабинет и, как только закрылась дверь, закурила Кэмэл. Тед был не в состоянии пошевелиться. Он мог лишь сидеть, тупо и неподвижно глядя, как Джулия покидает свидетельское место и проходит мимо него, от него. Наконец он встал и направился прочь из зала, мимо толпы и озабоченных репортеров, во главе со все более напористым Питером Гориком, вечно забрасывавших его вопросами, на которые он не собирался отвечать, и по аккуратно расчищенному тротуару, вдоль которого высились кучи затвердевшего снега, он размышлял, помнит ли Джулия, как он учил ее делать снежных ангелов, плюхнуться выпрямленной спиной в сугроб, махнуть раскинутыми руками, чтобы обозначить крылья, раздвинуть ноги, чтобы сделать одеяние, как он поднимал ее прямо и осторожно, чтобы не испортить ее творение, и они стояли вместе, гордо любуясь им. Сколько ей тогда было лет? 3 года, 4? Конечно, все это потонуло в недолговечных воспоминаниях раннего детства. Как мог он винить ее за это? Его нагнал Фиск. «По-моему, кое-какие зацепки мы сделали», — сказал он. «Но если у вас припрятан какой-нибудь сюрприз, самое время его предъявить». Тед кивнул. Девушка танцевала на самодельной сцене. Полузакрыв глаза, томно поводя бедрами, поблескивала усеянная золотыми блестками ленточка трусиков в бикини. Ее обнаженные груди были маленькими, но округлыми, крепкими. Казалось, ей все смертельно надоело, или она была пьяна, или и то, и другое сразу. Тед отвернулся, склонился над скотчем. Допив, он заказал еще один и встал, роясь в кармане джинсов, в поисках 25-центовой монетки. Он пошел вглубь бара к телефону возле мужского туалета. «Сэнди, не вешай трубку». Она расслышала шум в баре и швырнула трубку. Черт! Он достал еще одну монету, снова набрал номер. «Не вешай трубку! Прежде чем ты доставишь себе это удовольствие, мы с тобой поговорим». «Мне не о чем разговаривать с тобой. Ни сейчас, ни в будущем». «Да ну! Неужели?» «Что тебе нужно, Тед?» «Встретиться с тобой на Джасперс Филд». «Спятил! Я не собираюсь встречаться с тобой где бы то ни было!» Он стиснул трубку. «Ну, если ты не приедешь туда через 15 минут, следующие 15 я потрачу на то, чтобы дозвониться до того паршивого репортеришки, как его там, Горика. По зрелом размышлении уложись-ка в 10 минут». На этот раз он бросил трубку первым, вернулся к стойке, допил свою порцию, дал на чай бармену и вышел. Сэнди опустила трубку. Она взглянула на Джона, листавшего в гостиной последний номер «Runners World». «Слушай», — спокойно проговорила она, вставая, — «я, пожалуй, поеду проветрюсь. Голова просто разламывается. Мне нужно выйти подышать. Присмотри за детьми, ладно?» «Ты не заболела?» «Конечно, нет. Нет, все будет отлично. Мне просто нужно немного прокатиться, разобраться во всем». День был тяжелый. «Сопровождающий требуется?» «Нет, все нормально. Должен же кто-то оставаться здесь с девочками. Я ненадолго». Она поцеловала его в макушку и схватила свою куртку. Стадион Джасперсфилд лежал под белым ковром в окружении пустующих трибун, призрачно темневших на фоне огромного безмолвного неба. Матово-зеленые буквы на зеленом табло, лампочки, выделявшие слова «хозяева» и «гости». Тусклые и заброшенные, глубокие ходы, ведущие лишь в еще более густой мрак. Единственное освещение исходило от фар автомобиля Теда. Он прислонился к машине, дожидаясь Сэнди. Она подъехала через минуту, остановилась в ярде от него и быстро выключила фары. Замерзшая земля похрустывала под ее ногами, когда она шла к нему. «Я рад, что ты приехала», — сказал он. «Оставь эти дерьмовые манеры. Я здесь только ради Джулии и Эйли. Так что тебе нужно?» «Ты должна заставить Джулию изменить показания». «С чего это?» «Я мог бы сказать тебе, потому что она лжет, но на тебя это бы не подействовало. Поэтому позволь мне привести другую причину. Если ты не заставишь Джулию признать, что это был несчастный случай, я уж позабочусь, чтобы ты об этом пожалела. Может, я и не получу обратно моих девочек, но и ты тоже их не получишь. Ты мне угрожаешь? Это дерьмовое лицемерие прибереги для своего дружка. Нам-то с тобой лучше знать, а, Сэнди? Чего ты этим добьешься, Тед? Объясни мне, чего ты добьешься? Свободы, прежде всего. Только заставь Джулию изменить показания. С чего ты взял, что мне бы это удалось, даже если бы я и захотела? Джулия меня не слушает. Ну, ладно, тогда Эйли. Эйли? Она вышла из кухни. Ты сумеешь заставить ее сказать это? Она вышла из кухни и видела, что это был несчастный случай. Слушай, мне плевать. Как ты этого добьешься? Сделай, и все. Ветер сбивал сосульки с трибун на землю. Они оба мерзли, озирая пустынный стадион. Она снова повернулась к нему. Эйли уже дала показания в полиции. Она не видела, что произошло. Она была растеряна, потрясена. А теперь вспоминает яснее, — настаивал Тед. — Это все? — Я не шучу, Сэнди. «Да, не сомневаюсь». Она еще секунду смотрела ему в глаза, потом быстро зашагала к своей машине, села в нее и хлопнула дверцей. После ее отъезда он еще долго стоял, не шевелясь, уставившись на пустое поле и немногочисленные огоньки в городе. Когда Сэнди вернулась, Джон все еще читал журнал. «Тебе лучше?» — спросил он. Она рассеянно кивнула. «Да». Села рядом с ним. «Обними меня». Он заключил ее в объятия. Его ласки несли нежность, покой, утешение. Совсем не то, в чем она нуждалась. «Ты любишь меня, Джон?» «Именно это я и стараюсь тебе все время внушить». Она больше ничего не говорила, а начала расстегивать рубашку на нем, на себе, сначала медленно, потом яростно, отчаянно царапая его кожу, стремясь пробраться внутрь в поисках убежища, забытья.